Как изменить убеждения? Все личные достижения начинаются хотя бы с одного изменения в убеждениях. Как же произвести эти изменения? Наиболее эффективным способом было бы заставить свой мозг связать сильное страдание с пережитым убеждением. В глубине души вы должны чувствовать, что это убеждение стоило вам переживаний не только в прошлом, но также приносит страдания в настоящем, а в конечном счете может принести и в будущем. Затем вы должны связать огромное удовольствие с мыслью о том, чтобы выработать новое стимулирующее убеждение. Это основная модель, которую мы будем повторять снова и снова, производя изменения в своей жизни. Запомните, мы никогда не забываем того, что делаем. Связано оно со страданием или с удовольствием. И если у нас будут возникать ассоциации, преимущественно связанные с переживаниями, то мы изменимся. Единственной причиной возникновения у нас того или иного убеждения является то, что мы связываем большие переживания с неверием в него или большое удовольствие с его сохранением. Во-вторых, дайте место сомнению. Если вы действительно честны с самим собой, то спросите себя, разве у вас нет таких убеждений, которыми вы защищали свой внутренний мир много лет назад и которых почти стыдитесь сегодня? Что же произошло? Что-то вызывает у вас сомнение. Может быть, новый жизненный опыт, а может, модель, противоречащая вашему прошлому убеждению. Возможно, вы встретили каких-то людей и оказалось, что они такие же, как и вы, а вовсе не порождение зла. Я считаю, что многие современные американцы испытывают искреннюю симпатию к русским, поскольку смотрят на них как на людей, борющихся за счастье своей семьи. Частичное представление о них изменилось благодаря взаимообмену программами, с помощью которых они действительно познакомились с русскими и поняли, как много у них общего. Они обрели новый опыт, который заставил их задуматься, разрушить прежние стереотипы и начать формировать ножки подтверждений. Однако новый опыт внутри нас и сам по себе не гарантирует изменения в убеждениях. Люди могут иметь опыт прямо пропорциональный их убеждениям. Тем не менее, они интерпретируют его по своему усмотрению, с тем, чтобы поддержать свою убежденность. Саддам Хусейн продемонстрировал это во время войны в Персидском заливе, упорствуя в своем стремлении к победе, несмотря на окружающее его разрушение. Если взять пример на уровне отдельных личностей, то на одном из моих семинаров был случай с женщиной, начавшей проявлять какое-то довольно необычное умственное и эмоциональное состояние, заявив, что я нацист и отравляю людей, наполняя помещение невидимым газом, поступающим через вентиляционное отверстие кондиционера. Когда я попытался успокоить ее, замедлив свою речь, обычный прием, вызывающий у многих людей релаксацию, она крикнула: «Смотрите, газ уже парализует вашу речь». Как бы там ни было, она умудрилась использовать это, чтобы подкрепить свою убежденность в том, что все мы подвергаемся отравлению. Мало-помалу я смог разрушить ее фобию. Каким же образом? Об этом мы поговорим в следующей главе. Новый опыт обеспечит изменения только в том случае, если он вызовет сомнения в наших убеждениях. Запомните, если мы чему-то поверили, то у нас исчезают на этот счет всякие сомнения. В тот момент, когда мы начинаем искренне сомневаться в своих убеждениях, мы уже не чувствуем в них абсолютной уверенности. Мы начинаем формировать ножки подтверждений наших познавательных столов, а в результате утрачиваем прежнее чувство твердой уверенности. Вы когда-нибудь сомневались в своей способности что-либо сделать? Как это происходило? Вы, вероятно, задавали себе какие-нибудь незначительные вопросы, типа «А что, если у меня все сорвется? Что, если это не сработает? Что, если я не справлюсь?» Но вопросы могут быть и чрезвычайно вдохновляющими, если будут направлены на проверку ценности убеждений, которые могли выработаться случайно. В действительности, многие наши убеждения подкрепляются информацией, полученной от других, в которой мы не смогли в то время усомниться. Если мы тщательно их рассмотрим, то можем обнаружить, что то, во что мы подсознательно верим годами, основано на ряде ошибочных предположений. Если вы пользуетесь пишущей машинкой или компьютером, то я уверен, что вы оцените этот пример. Как вы думаете, почему все традиционные сочетания букв, чисел и символов в 99% печатающих устройств официально приняты во всем мире? Между прочим, такое сочетание знаков известно как QWERTY. Если вам случалось печатать, то вы знаете, что это знаки в верхнем левом ряду клавиатуры вашего устройства. Очевидно, что такое расположение было выбрано как самая эффективная конфигурация для поддержания скорости печати. Большинство людей никогда не задаются этим вопросом. В конце концов, QWERTY существует уже 120 лет. Но на самом деле QWERTY является почти самой эффективной конфигурацией, какую вы только можете вообразить. Многие программы, такие как упрощенная клавиатура Dvorak, доказали свою способность устранять ошибки и радикально увеличивать скорость работы. Суть в том, что QWERTY была специально спроектирована для снижения темпа работы человека, который печатает слишком быстро, чтобы не вывести из строя отдельные части пишущей машинки. Почему же мы с таким упорством держимся за клавиатуру QWERTY в течение 120 лет? В 1882 году, когда почти каждый печатал методом Hand and Peck, женщине, разработавшей метод печатания 8 пальцами, был брошен вызов какой-то учительницей и конкуренткой. Чтобы представить свой метод, она наняла профессионального оператора-мужчину, который и увековечил клавиатуру QWERTY. Пользуясь преимуществом заучивания наизусть и методом использования 8 пальцев, она смогла побить свою конкурентку, применявшую метод 4 пальцев, Hand and Peck на другой клавиатуре. С тех пор QWERTY стала эталоном скорости, и никто даже не задавал вопрос о подтверждениях, чтобы убедиться в ее ценности. Много ли у вас подобных убеждений в повседневной жизни, в которых вы также не можете усомниться относительно того, кто вы и что можете или не можете сделать, или как следует людям вести себя, или какие возможности есть у ваших детей, а также расслабляющих убеждений, которые начали у вас вырабатываться и которые ограничивали вашу жизнь, а вы даже не подозревали этого? Если у вас относительно чего-либо возникают бесконечные вопросы, то в конце концов вы начнете в этом сомневаться. Сюда входит и то, в чем вы абсолютно уверены, в чем, как говорится, нет и тени сомнений. Много лет назад я получил уникальную возможность работать на армию США, с которой заключил контракт о работе по сокращению часов обучения специалистов в специальных частях. Моя работа была настолько успешной, что я получил также разрешение на свободное общение с высшими чинами секретной службы, имел возможность смоделировать одного из высших чиновников ЦРУ, человека, который прошел все ступеньки данного ведомства. Позвольте вам заметить, что навыки, которые он и ему подобные разработали для того, чтобы поколебать убежденность какого-нибудь человека и изменить его убеждения, совершенно поразительны. Они создавали такие условия, которые заставляли людей усомниться в том, во что они всегда верили, а затем подбрасывали им новые идеи и установки, чтобы подкрепить эти убеждения. Наблюдать, с какой скоростью они изменяют убеждения любого человека, было жутко. Тем не менее, это прямо-таки завораживало. Я научился использовать эти методы на себе для устранения расслабляющих убеждений и замены их вдохновляющими. Наши убеждения имеют разные уровни эмоциональной уверенности и интенсивности, и важно знать, насколько они действительно сильны. В сущности, я классифицировал убеждения по 3 категориям – мнение, убеждение и убежденность. Мнение – это что-то такое, относительно чего мы чувствуем некоторую уверенность, но она носит лишь временный характер, потому что может в любой момент легко измениться. Наша познавательная крышка стола поддерживается шаткими, непроверенными ножками подтверждений, которые могут основываться на впечатлениях. Например, многие люди первоначально воспринимали Джорджа Буша как слабака, основываясь исключительно на тональности его голоса. Но когда они увидели, что он может заставить лидера всего мира оказать себе поддержку, а затем оказал эффективное противодействие Саддаму Хусейну при вторжении последнего в Кувейт, то в общественном мнении произошли изменения, и рейтинг Буша стремительно взлетел на один из самых высоких уровней общественной популярности среди президентов современной истории. Такова природа мнений. Они подвержены колебаниям, и обычно основанием для них служат лишь незначительные штрихи подтверждения, на которых в данный момент сосредоточен человек. Убеждение же формируется, когда имеется гораздо большее основание для ножек подтверждений, особенно таких, по отношению к которым мы испытываем сильные эмоции. Эти подтверждения дают нам абсолютное чувство уверенности относительно того или иного явления. И опять-таки, как я уже говорил раньше, эти подтверждения могут появляться из различных источников: личного опыта ваших знакомых, информации, которую мы получаем из средств массовой информации, или даже из того, что представляем в своем воображении. Люди с убеждениями имеют такой высокий уровень уверенности, что часто оказываются глухи к любой новой информации. Но если у вас есть взаимопонимание с этими людьми, то можно устранить это их замыкание и заставить усомниться в своих подтверждениях, с тем, чтобы сделать их более гибкими к восприятию новой информации. Отсюда возникают сомнения, дестабилизирующие прежние подтверждения, и освобождается место для какого-нибудь нового убеждения. Однако убежденность сильнее убеждения. Во-первых, из-за эмоциональной интенсивности, с которой человек связывает ту или иную мысль. Человек, имеющий определенную убежденность, не только чувствует уверенность в том или ином вопросе, но приходит в ярость, если она подвергается сомнению. Человек с определенными взглядами может не иметь каких-либо подтверждений, даже на данный момент. Он всегда упорно настаивает на новой информации, что часто переходит в одержимость. Например, фанатики различных религий на протяжении столетий придерживались убеждения, что их взгляд на Бога единственно правильный. Убежденностью правоверных даже спекулировали так называемые спасители, скрывая свои кровожадные намерения под божественной личиной. Именно это заставило группу людей, живших в Гайане, отравить собственных детей, а затем и себя, выпив цианистый калий по приказу миссионера-безумца Джима Джонса. Конечно, твердые взгляды или убежденность не являются исключительной принадлежностью фанатов. Ею обладает каждый человек с достаточно высоким уровнем обязательств и верности какой-нибудь идее, принципу или мотиву. Например, человек, решительно не согласный с практикой подземных испытаний ядерного оружия, имеет убеждение. А тот человек, который предпринимает действие, даже такое, которое другие не могут оценить или не одобряют, например, марш протеста как средство достижения своих целей, обладает убежденностью. Тот, кто скорбит о состоянии общественного образования, имеет убеждение. А тот, кто действительно выступает добровольцем в рамках программы всеобщей грамотности, пытаясь изменить существующее положение дел, руководствуется своей убежденностью. Человек, который мечтает иметь собственную хоккейную команду, имеет определенное мнение относительно своего убеждения. А тот, кто делает все, чтобы собрать необходимые ресурсы для покупки права голоса, имеет убежденность. Какая между ними разница? Ясно, что различие заключается в действиях, которые один из этих людей предпринимает. В сущности, человек, обладающий убежденностью, настолько энергичен в направлении того, во что верит, что даже хочет рискнуть, заведомо зная об отказе, и не боится выглядеть глупцом в глазах других во имя собственной убежденности. Вероятно, самым существенным показателем, отделяющим убеждение от убежденности, является то, что последнее приводится обычно в действие какими-то крупными эмоциональными событиями, во время которых в мозге образуются такие связи, как «если я перестану верить в это, то буду ужасно страдать». Отказаться от своих убеждений значит отказаться от своего «я», от всего того, что отстаивал в жизни в течение многих лет. Таким образом, желание придерживаться своих взглядов, убежденности, становится решающим фактором буквально для самой жизни данного человека. Это может оказаться опасным, так как в тот момент, когда нам не хочется даже рассматривать возможность того, что наши убеждения неточны, мы добровольно попадаем в плен своей непреклонности, обрекая себя в итоге на долговременные неудачи. Иногда бывает лучше иметь убеждение в чем-то, а не убежденность. С другой стороны, убежденность, по той силе страсти, которую она в нас разжигает, может оказаться вдохновляющей, поскольку побуждает нас к действию. Согласно мнению доктора Роберта Абельсона, профессора психологии и политической науки Йельского университета, убеждение можно сравнить с собственностью, а убежденность с более ценной собственностью, которая позволяет человеку работать с большим энтузиазмом в направлении осуществления каких-либо глобальных или чисто индивидуальных целей, проектов, желаний и стремлений. Часто самое лучшее, что вы можете сделать, чтобы усовершенствовать свое мастерство в любой сфере жизни, это поднять убеждение до уровня убежденности. Запомните, что убежденность обладает силой приводить в действие, заставлять преодолевать любые препятствия. Убеждения также могут это сделать, но в жизни есть такие области, где требуется дополнительная эмоциональная сила убежденности. Например, убежденность в том, что вы никогда не позволите себе набрать избыточный вес, вынудит вас перейти на более здоровый образ жизни, что позволит вам получать от жизни больше удовольствия и даже, может быть, уберечься от сердечных приступов. Убежденность в том, что вы умный человек, который всегда может найти выход из любого положения, может помочь вам пройти через самые тяжелые жизненные испытания. Так как же вырабатывается убежденность? Начните с основного убеждения. Затем усовершенствуйте свое убеждение, добавив к нему новые и более весомые подтверждения. Например, вы решили никогда больше не есть мясо. Чтобы укрепить свое решение, поговорите с людьми, которые ведут вегетарианский образ жизни. Какие причины побудили их изменить режим питания? И каковы были последствия, которые оказывали влияние на здоровье и другие сферы их жизни? К тому же научитесь изучать психологическое воздействие, которое несет в себе животный белок. Чем больше подтверждений вы соберете, и чем эмоциональнее будут эти подтверждения, тем тверже будет становиться ваша убежденность. Затем найдите побуждающие к действию обстоятельства, а если такового сейчас нет, придумайте его сами. Свяжите это действие с вопросом: «Чего это будет мне стоить, если я не сделаю этого?» Задавайте вопросы, которые создадут эмоциональный подъем. Например, если вы хотите выработать в себе убежденность никогда не употреблять наркотики, сделайте так, чтобы болезненные последствия этого вы могли ощутить как реальные. Если вы поклялись бросить курить, сходите в больницу, в отделение интенсивной терапии, где увидите больных эмфиземой, подключенных к кислородным аппаратам. Или посмотрите рентгеновский снимок почерневших легких, злоупотреблявшего курением человека. Подобного рода опыт имеет необычайную силу воздействия и способствует выработке твердой убежденности. И, наконец, предпримите действие. Каждый сделанный вами шаг укрепляет данное себе обязательство и поднимает уровень вашей эмоциональной интенсивности и убежденности. Одной из проблем, связанных с убежденностью, является то, что она часто основана на энтузиазме других людей, построенном на ваших убеждениях. Поэтому люди часто верят во что-то только потому, что в это верят другие. В психологии это называется социальное доказательство. Но социальное доказательство не всегда точно отражает действительность. Когда люди не уверены в том, что им делать, они смотрят на других в поисках гарантий. В книге доктора Роберта Чалдини «Влияние» описывается классический эксперимент. Однажды в парке раздался крик «Помогите, насилуют!», когда мимо проходил какой-то человек. В это же время двое других людей, не обращая внимания на крики о помощи, продолжали спокойно прогуливаться. Субъект не знает, отвечать на мольбы жертвы или нет. Но, видя действия двух других людей, которые ведут себя так, как будто ничего плохого не происходит, он решает, что крики о помощи не имеют никакого значения и тоже их игнорирует. Использование социального доказательства представляет собой прямой путь к ограничению собственной жизни. Это значит сделать ее такой же, как у других людей. Наиболее сильным социальным доказательством, которое охотно используют люди, является информация, получаемая ими от знатоков. Но всегда ли правы знатоки? Вспомните о врачевателях, которые исцеляли нас в течение многих лет. Не так давно самые современные врачи свято верили в целительное действие пиявок. И наше поколение хорошо помнит то время, когда беременным женщинам при утренней тошноте врачи давали успокаивающий препарат бенедиктин, что считалось равноценным благословению. Но, как показал жизненный опыт, он вызывал врожденные пороки у детей. Конечно, врачи прописывали этот препарат, потому что его выпускали компании по изготовлению медпрепаратов, то есть профессионалы-фармацевты, которые вселили в докторов уверенность, что это самое лучшее лекарство в мире. Какой мы получили от этого урок? Слепая доверчивость не является хорошим советчиком. А я говорю, не принимайте вслепую ничего, проверяйте все в контексте своей собственной жизни. Имеет ли это смысл для вас лично? Иногда нельзя доверять даже свидетельству собственных чувств, что подтверждает история Коперника. Во время этого гениального польского астронома каждый человек знал, что Солнце вращается вокруг Земли. Откуда? Очень просто. Каждый человек, выйдя на улицу, мог посмотреть на небо и сказать: «Видите, Солнце прошло по небу. Очевидно, Земля является центром Вселенной». Но в 1543 году Коперник впервые разработал точную модель Солнечной системы. Он, подобно другим гениям науки древности, имел мужество бросить вызов мудрецам-экспертам, и в конце концов истинность его теорий была признана и принята обществом, хотя и не при его жизни. Страдание является решающим фактором для изменения убеждений. И все-таки самым сильным средством, с помощью которого можно изменить убеждения, является страдание, боль. Показательным примером силы измененных убеждений может служить случай, произошедший во время телевизионного шоу «Салли Джесси Рафаэль», когда одна смелая женщина выступила перед аудиторией всего мира, чтобы заявить о своем разрыве с Ку-клукс-кланом. Забавно, что она была на той же передаче всего месяц назад, когда принимала в ней участие вместе с другими женщинами из этой организации, выступавшими против всех, кто не разделял их расовых убеждений, яростно кричавших о том, что расовое смешение приведет страну и народ к полному краху. Что заставило ее изменить свои убеждения на противоположные? Три вещи. Во-первых, какая-то молодая женщина из аудитории во время первой передачи встала и, рыдая, умоляла ее выслушать. Ее муж был испанского происхождения, и она сказала, что не может поверить, что какая-то группа людей может питать такие человеконенавистнические чувства к людям другой расы. Во-вторых, возвращаясь домой во время полета, она накричала на своего сына, который был с ней, хотя и не разделял ее взглядов, за то, что он позорил ее на национальном телевидении. Другие женщины всячески поносили парня за неуважительное отношение к матери, приведя цитату из Библии «Чти отца твоего и матерь твою». На это 16-летний мальчик ответил, что Бог, конечно же, не имел в виду заставить его уважать дьявола во плоти, которому она уподобилась, и сошел с самолета в Далласе, поклявшись, что никогда не вернется домой. Продолжая свой полет, эта женщина все время мысленно прокручивала события дня и тоже стала думать о той войне, которая шла в ее стране на Среднем Востоке. Она вспомнила, что сказал ей еще один участник встречи в тот день. «Молодые цветные мужчины и женщины борются не только за себя, но также и за вас». Она подумала о своем сыне, о том, как сильно она любит его и как несправедливо с ним обращалась. Она не представляла, что эта короткая перепалка с сыном может оказаться их последним разговором. Сама мысль об этом была настолько тяжела, что она не могла этого перенести. Она должна измениться немедленно. Опираясь на этот опыт, она рассказала присутствующим, что получила повеление от Бога, которое и передает сейчас, положить конец клану и начать любить всех людей одинаково, как своих братьев и сестер. Конечно, она потеряет своих друзей, будет изгнана из общества Ку-клукс-клан, но считает, что ее душа теперь очистилась, и она начнет заново свою жизнь с чистой совестью. Проверять свои убеждения и их последствия жизненно важно, чтобы быть уверенным в том, что они вдохновляют нас. Но как узнать, какие именно следует выработать убеждения? Ответ таков. Найдите кого-нибудь, кто уже получает результаты, которых вы действительно хотите добиться в своей жизни. Эти люди послужат вам живыми моделями, дадут вам ответы, которых вы ищете. Неизбежно за успехами этих людей стоит ряд вдохновляющих убеждений. Одним из способов расширить диапазон своей жизни является моделирование ее по образцу тех людей, которые уже преуспевают. Это очень действенно и очень занимательно. К тому же эти люди есть в вашем окружении. Все дело лишь в вопросах, как вы считаете, что может вас изменить, какие у вас есть убеждения, отличающие вас от других. Много лет назад я прочел книгу «Встречи с замечательными людьми» и взял ее за образец для формирования собственной жизни. С тех пор я постоянно пребываю в поисках самосовершенствования, постоянно выискиваю выдающихся мужчин и женщин нашего общества, чтобы узнать их убеждения, ценности и стратегии достижения успеха. 2 года назад я выпустил ежемесячный аудиожурнал «Сила общения», в котором я беру интервью у этих исполинов. В сущности, многие особенности, которыми я делюсь с вами в этой книге, явились результатами интервью с некоторыми из этих людей, блиставших каждый в своей конкретной области. Взяв на себя обязательство делиться с вами этими интервью и моими новейшими мыслями каждый месяц, я разработал постоянный план того, как не только вдохновлять других людей, но также постоянно совершенствоваться и самому. Я буду счастлив помочь вам снять модель с преуспевающих людей с помощью моей программы. Но помните, вы не должны ограничиваться тем, что я предлагаю. Необходимые вам модели окружают вас каждый день. Мы есть то, что мы думаем. Все то, что вытекает из наших мыслей. Из наших мыслей мы создаем наш мир. Будда. Уже почти 10 лет на моих семинарах «Жить здоровыми» я говорю людям о прямом отношении между высоким процентом животного белка в типичной американской пище и высоким процентом смертности от этих двух главных убийц – сердечных заболеваний и рака. Делая это, я противоречу одной из систем убеждений, которая в основном формирует наше физическое состояние последние десятилетия – 4 основные группы питания, рекомендующие обильные ежедневные блюда из мяса или рыбы. Тем не менее, сегодня ученые установили прямую связь между потреблением животного белка и опасностью развития сердечно-сосудистых заболеваний и рака. В сущности, комитет врачей-терапевтов, состоящий из 300 членов, попросил сельскохозяйственное ведомство убрать продукты мясные, рыбные, из домашней птицы, молочные и яйца из рациона питания, ежедневно рекомендуемого для больных. И само правительство рассматривает этот вопрос в плане расширения 4 основных групп продуктов до 6, которым должны быть отнесены мясо, куры и рыба. Потребление этих продуктов должно быть сведено в целом до минимума. Этот огромный сдвиг в убеждениях вызвал возмущение во многих регионах. Я считаю, что вскоре наступит следующий этап пересмотра этого вопроса, поскольку мы имели возможность наблюдать пагубное воздействие животного белка на здоровье человека на протяжении всей истории нашей цивилизации. Как утверждал немецкий философ Артур Шопенгауэр, вся правда проходит через 3 этапа. Сначала над этим смеются, потом этому яростно противятся, а затем это принимается как очевидное. Эти идеи о животном белке сначала высмеивали, теперь мы против них яростно выступаем. В конечном счете их примут, но не раньше, чем еще множество людей станут жертвами болезней или даже умрут из-за своих ограничивающих убеждений о том, насколько важно для нашего тела потреблять как можно больше животного белка. В бизнесе у нас также есть ряд ошибочных убеждений, которые ведут нас вниз по пути экономических разочарований, а иногда и к потенциальной катастрофе. Наша экономика стоит перед проблемами практически в каждой области. Почему? Я нашел одну разгадку в статье, которую прочел в журнале Forbes. В этой статье описываются 2 автомобиля – Chrysler Plymouth Laser и Mitsubishi Eclipse. И отмечается, что если Chrysler продает за одну торговую сделку в среднем 13 штук, то Mitsubishi в среднем более 100. Вы можете сказать, что в этом нового? Японцы побили американские компании по продаже автомобилей. Но главное заключается в том, что эти 2 автомобиля совершенно одинаковы. Они были сконструированы при совместном участии этих 2 компаний. Единственная разница между ними – их название и компания, которая их продает. Как это могло случиться? Как вы уже могли догадаться, исследования, выяснившие причину расхождений при продаже этих автомобилей, показали, что люди хотят покупать японские автомобили, потому что верят, что их качество выше. Проблема в том, что это ошибочное убеждение. Автомобиль американской компании имеет те же качества, потому что это точно такой же автомобиль. Почему же потребители считают иначе? Очевидно, потому что японцы создали репутацию качества своих товаров, обеспечив нас многочисленными подтверждениями этого, и до такой степени, когда уже не может возникнуть никаких вопросов по поводу их ценности. Вы будете удивлены, когда узнаете, что обязательство японцев повысить качество является на самом деле результатом приезда американского эксперта доктора Эдварда Деминга. В 1950 году этот прославленный эксперт по контролю за качеством был приглашен в Японию генералом МакАртуром, которого потрясли масштабы разрушений японской индустриальной базы. В Японии он не мог даже как следует поговорить по телефону. По просьбе Японского союза ученых и инженеров, Деминг начал обучать японцев своим основным принципам по контролю за качеством. Слушая это, не приходит ли вам в голову в первую очередь мысль, что это относится к проверке качества чисто физических свойств продукции? Ничто не могло бы быть дальше от истины. Деминг обучил японцев 14 принципам и основному убеждению, что и явилось основой практически всех решений, принятых в ныне преуспевающей крупной транснациональной японской корпорации, до сего дня. Основное убеждение, коротко, заключается в следующем. Твердое обязательство постоянного улучшения качества данного бизнеса каждый божий день, который обеспечит возможность доминировать на мировых рынках. Деминг учил, что качество должно не только отвечать требованиям определенного стандарта, но и быть неотъемлемой частью важного процесса нескончаемого улучшения. Он учил японцев, что если они будут жить в соответствии с этими принципами, то он гарантирует, что в течение 5 лет они наводнят мир качественной продукцией, а через 10 или 20 лет станут одной из самых экономически сильных мировых держав. Многие считали заявление Деминга безумством, но японцы поверили его словам, и сегодня он является высокочтимым отцом японского чуда. В сущности, каждый год, начиная с 1950-го, наивысшей честью, которой может добиться любая японская компания, является национальная премия Деминга. Эта награда присуждается по национальному телевидению и служит выражением признания той компании, которая показывает наивысший уровень качества продукции, обслуживания, менеджмента и поддержки рабочих по всей Японии. В 1983 году Ford Motor Company наняла доктора Деминга провести ряд семинаров по проблемам управления. Одним из участников семинаров был Дональд Петерсон, который стал впоследствии президентом Ford и ввел принципы Деминга в практику своей компании. Петерсон решил: «Нам нужен этот человек, чтобы преобразовать нашу компанию». В то время Ford теряла миллионы долларов в год. Как только Деминг взялся за дело, он изменил традиционное для Запада убеждение, выражавшееся вопросом «Как мы можем увеличить наш объем и снизить расценки?» на «Как мы можем повысить качество того, что делаем, и делать это таким образом, чтобы это качество не обошлось еще дороже в будущем». Ford сосредоточила все свое внимание на качестве продукции, сделав его основным приоритетом. Как это было отражено в их рекламном лозунге, качество – это задача номер один. Реализуя систему Деминга, Ford в течение 3 лет передвинулась с балансирования на краю неокупаемости в позицию ведущего промышленного лидера, имеющего 6 миллиардов прибыли. Как они этого добились? Они поняли, что представление американцев о японском качестве, несмотря на разочарование, многому их научило. Например, Ford заключила контракт с японской компанией делать половину телепередач для рекламы одного из их автомобилей с тем, чтобы увеличить объемы продаж. В процессе этого они обнаружили, что американские потребители требуют японских трансмиссий. В сущности, они готовы были даже заплатить за это дополнительные деньги. Это расстроило многих из руководящего штата Ford, первой реакцией которых было: «Да это всего лишь ошибочное убеждение части людей нашего общества, им это просто внушили». Но под надзором Деминга прошли тестирование коробки передач, и было обнаружено, что они издавали больше шума, ломались гораздо чаще и чаще возвращались на завод, чем японские, с которыми фактически не было никаких забот. Они не давали ни вибрации, ни шума. Деминг учил членов команды Ford, что качественная продукция в конечном счете всегда стоит меньше. Это было прямо противоположно тому, во что верило большинство людей, что вы можете достичь определенного уровня качества, прежде чем стоимость выйдет из-под контроля. Когда эксперты взяли коробки передач американского автомобиля по отдельности и измерили все их части, то обнаружили, что все они отвечали стандартам, установленным руководством Ford, тем же стандартам, которые были посланы японцам. Но когда они измерили японские коробки передач, то практически не нашли между ними ни малейшей разницы. Тогда коробки передач были перенесены в лабораторию и обмерены под микроскопом, дабы обнаружить хоть какое-нибудь отличие. Почему эта японская компания поднялась даже на более высокий уровень стандарта качества, чем требовалось по контракту? Они верили, что качество стоит меньше, чем если бы они создали продукцию, которая не удовлетворяла бы требованиям потребителей. Потребителей, которые готовы были бы заплатить больше денег за их продукцию. Они работали исходя из того же основного убеждения, которое толкало их к одной из высших рыночных позиций в мире – обязательство непрерывного улучшения и постоянное повышение жизненного уровня их потребителей. Этим убеждением был американский экспорт, тот, который, по моему мнению, нам необходимо было бы репатриировать, чтобы изменить направление развития нашей экономики в будущем. Одним из негативных убеждений, которое вполне способно разрушить нашу экономическую силу как нации, является то, что Деминг называет управлением видимыми числами. Традиционное корпоративное убеждение, что нужно снижать стоимость и повышать доходные статьи. Примером может служить удивительный случай, который произошел, когда Лун Таунсенд взял под контроль Крайслер во время широкомасштабного падения спроса. Таунсенд немедленно попытался повысить доходные статьи, но, что было важно, снизил себестоимость. Каким образом? Он уволил 2/3 инженерно-технического состава. На короткий срок это оценивалось как правильное решение. Прибыль резко увеличилась, и его окрестили героем. Но 2 года спустя Крайслер снова оказалась в финансовых тисках. Что же случилось? Разумеется, дело не в одном каком-то факторе. Но с позиции перспективы решения Таунсенда могли оказаться разрушительными для качества продукции, от которого зависел долгосрочный успех компании. Часто именно те люди, которые причиняют вред нашим компаниям, вознаграждаются, потому что производят результаты за короткое время. Иногда мы лечим симптомы проблемы, в то время как сами вынашиваем ее причину. Нам следует быть осторожными в интерпретации результатов. И наоборот, одним из наиболее важных факторов в преобразовании Ford Motor Company было усилие их конструкторского состава, сделавшего новый автомобиль, названный «Таурус». Качество этого автомобиля установило новый стандарт для Ford, и толпы потребителей спешили его купить. Что мы можем почерпнуть из всего этого? Убеждения, которые мы приобретаем в бизнесе и в жизни, управляют всеми нашими решениями и, следовательно, нашим будущим. Одним из наиболее важных глобальных убеждений, которые мы с вами можем выработать в себе, это убеждение, что для счастья и успеха мы должны постоянно повышать уровень своей жизни, расти и развиваться. Японцы прекрасно усвоили этот принцип. В японском бизнесе под влиянием деминга появилось новое слово, постоянно используемое в обсуждении деловых или личных отношений. Это слово «кайзен». Буквально оно означает «постоянное улучшение», и это слово повсеместно используется в их языке. Они часто говорят о кайзен их торгового дефицита, о кайзен производственной линии, о кайзен личных отношений. В результате они постоянно заботятся об улучшении. Между прочим, кайзен основана на принципе постепенных, простых улучшений. Но японцы понимают, что незначительные усовершенствования, осуществляемые ежедневно, вместе создадут такой уровень качества, о котором большинство людей не смеют и мечтать. У японцев есть пословица: «Если человек не показывается в течение 3 дней, друзья должны навестить его и узнать, какие его постигли изменения». Поразительно, но не удивительно, что в английском языке нет эквивалента слову «кайзен». Чем больше я наблюдал за влиянием кайзен на развитие японского бизнеса, тем больше понимал, что это организационный принцип, оказавший огромное влияние на мою собственную жизнь. Мое личное обязательство постоянно совершенствоваться, постоянно повышать собственные стандарты качества жизни – это то, что поддерживало во мне чувство преуспевающего и счастливого человека. Я понял, что всем нам нужно какое-то слово, чтобы сконцентрировать все свое внимание на постоянном и непрерывном совершенствовании. Когда мы придумаем такое слово, то закодируем его значение и выработаем соответствующий образ мышления. Слова, которые мы постоянно используем, прикрывают ход наших мыслей и воздействуют даже на принятие решений. В результате всего этого я создал простую мнемонику «PINS», что является сокращением фразы «постоянно и непрерывно совершенствуйся». Я считаю, что уровень успеха, которого мы достигаем в жизни, прямо пропорционален уровню нашего обязательства PINS – постоянному и непрерывному совершенствованию. PINS – это принцип, касающийся не только бизнеса, но и каждого аспекта нашей жизни. Японцы любят говорить о контроле за качеством в масштабе компании. Я думаю, что нам нужно сосредоточить свое внимание на PINS в нашем бизнесе, PINS в наших личных отношениях, PINS в нашей духовной сфере, PINS относительно нашего здоровья и PINS в наших финансах. Как мы можем сделать постоянные и непрерывные усовершенствования в каждой из этих областей? Это должно превращать нашу жизнь в невероятное приключение, во время которого мы все время занимаемся поиском следующего уровня. PINS – это настоящая дисциплина. Ее нельзя практиковать от случая к случаю, в зависимости от настроения. Она должна стать постоянным обязательством, подконтрольным действием. Суть PINS в постоянном, может быть, даже поминутном, непрерывном совершенствовании, из которого в перспективе вылепится шедевр колоссального масштаба. Если вы когда-либо посещали Большой каньон, то знаете, о чем я говорю. Вы наблюдали внушающую благоговейный трепет красоту, создаваемую миллионами лет постепенных изменений, которые река Колорадо и ее многочисленные притоки беспрерывно производили, чтобы создать одно из 7 природных чудес света. Многие люди никогда не чувствуют себя защищенными, потому что вечно беспокоятся то о том, что потеряют работу или деньги, которые у них уже есть, или супругу, или здоровье. Единственная истинная гарантия безопасности в жизни исходит от осознания того, что каждый Божий день вы так или иначе совершенствуетесь, повышаете свою значимость и что вы нужны своей компании, своим друзьям и своей семье. Я не беспокоюсь о поддержании качества своей жизни, потому что каждый день работаю над его улучшением. Я постоянно стремлюсь к знаниям, ищу новые и более действенные пути, чтобы придать дополнительную ценность жизни других людей. Это вселяет в меня чувство уверенности, что я всегда могу чему-то научиться, постоянно расширять свой кругозор, могу все время расти. PINS не означает, что у вас никогда не будет проблем. В сущности, вы можете лишь улучшить что-нибудь, если поймете, что это не совсем правильно, что это еще не тот уровень, который должен быть. Цель PINS состоит в том, чтобы обнаруживать проблемы в процессе их появления и устранять еще до того, как они станут критическими. В конце концов, наилучший момент убить чудовище – это убить его в зародыше. Неотъемлемой частью моего личного обязательства следовать принципу PINS является неизменный ритуал. В конце каждого дня я задаю себе вопросы: что я узнал сегодня, какой я внес вклад или что усовершенствовал, что мне доставило радость. Если вы каждый день будете постоянно совершенствовать свою способность наслаждаться жизнью, то достигнете такого уровня полноты этого ощущения, о котором большинство людей не смеют и мечтать. Незначительные улучшения вероятны и, следовательно, достижимы. Пэт Рилли из баскетбольной команды Лос-Анджелес Лейкерс считается самым легендарным тренером в истории NBA. Некоторые считают, что он был так удачлив лишь благодаря команде потрясающих игроков. Это правда, игроки были удивительные, но ведь у многих людей есть необходимые ресурсы, чтобы преуспеть. Тем не менее, они не делают этого постоянно. Способность Пэта добиваться успеха основывалась на его обязательстве PINS. Он рассказывал, что в начале сезона 1986 года ему был брошен серьезный вызов. Многие из игроков буквально сделали все возможное в этой игре и считали, что в предыдущем сезоне играли как никогда, но все-таки проиграли Boston Celtics. В поисках подходящего стимула для повышения уровня игры Пэт пришел к решению ввести систему незначительных улучшений. Он убедил спортсменов, что повышение качества игры хотя бы на 1% относительно их нынешнего уровня в корне изменит результат в этом сезоне. Это кажется смехотворно малым, но если подумать о том, что каждый из 12 игроков повысит на 1% свое умение работать на площадке в 5 зонах, то общее усилие всей команды станет на 60% более эффективным, чем было прежде. А чтобы выиграть в следующем чемпионате, вероятно, достаточно было бы 10% общих усилий. Однако действительной ценностью этой философии является то, что каждый спортсмен верил, что это достижимо. Каждый чувствовал уверенность, что он может улучшить свою игру хотя бы на 1% сверхпредельных возможностей в 5 основных зонах игры, и это чувство уверенности в достижении цели заставило их еще больше раскрыть свои потенциальные возможности. Каков же был результат? Большинство из игроков улучшили качество своей игры на 5%, а некоторые даже на 50%. Согласно заявлению Пэта Рилли, сезон игры 1987 года оказался для них самым легким, более легким, чем когда-либо прежде. PINS срабатывает всегда, если вы берете на себя это обязательство. Запомните, ключ к успеху – это выработка чувства уверенности, своего рода убеждения, которое позволяет вам развиваться как личности и предпринимать необходимые действия, чтобы сделать свою жизнь и жизнь окружающих вас людей более качественной. Вы можете считать, что сегодня понимаете жизнь хорошо, но мы с вами должны помнить, что с годами мы будем приобретать новый опыт и, быть может, оглядываясь назад, на основании этого жизненного опыта придем к иному убеждению. Мы можем выработать даже более вдохновляющие убеждения, отказавшись от тех, относительно которых мы чувствовали себя неуверенно. Поймите, что ваши убеждения могут измениться, когда вы соберете дополнительные подтверждения. Что действительно имеет сейчас значение, так это то, как нынешние ваши убеждения воздействуют на вас, вдохновляюще или расслабляюще. Начните сегодня же вырабатывать привычку сосредоточиваться на последствиях своих убеждений. Укрепляют они ваш фундамент, побуждая к действию в желанном направлении, или тащат вас назад? «Потому каковы мысли в душе его, таков и он». Книга притчей Соломоновых, глава 23, стих 7. Зная так много об убеждениях, осталось только выяснить, какие из них уже направляют наши действия. Поэтому прямо сейчас отложите в сторону все прочие занятия и следующие 10 минут посвятите мозговому штурму всех имеющихся у вас убеждений, как позитивных, так и негативных, незначимых убеждений, которые, как вам кажется, ни на что не влияют, и глобальных, которые оказывают огромное влияние на вашу жизнь. Убедитесь, что сюда входят убеждения типа «если, то». Например, «если я постоянно буду выкладываться полностью, то достигну успеха». Или «если я буду вести себя с этим человеком так необузданно, то он бросит меня». Глобальные убеждения, например, в отношении людей. «Люди в основном хорошие» или «люди причиняют страдания». в отношении себя, своих возможностей, относительно времени, недостатка или избытка чего-либо. Быстро запишите все убеждения, какие только можете вообразить, на бумагу в течение 10 минут. Пожалуйста, доставьте себе удовольствие и сделайте это прямо сейчас. Я покажу вам, как можно укрепить свои вдохновляющие убеждения и избавиться от расслабляющих. Достаточно ли времени вы затратили на запись вдохновляющих и расслабляющих убеждений? Если нет, вернитесь к этому занятию и доведите список до конца. Что это вам дало? Уделите минуту тому, чтобы просмотреть эти убеждения. Выберите и обведите кружочком три самых вдохновляющих убеждения. Каким образом они вдохновляют вас? Как укрепляют вашу жизнь? Подумайте об их позитивном влиянии на вас в процессе осуществления той или иной цели. Несколько лет тому назад я составил подобный список, и он оказался бесценным, так как я обнаружил у себя убеждение, которое использовалось не полностью. Этим убеждением было следующее. Всегда есть возможность изменить положение дел, если взять на себя соответствующие обязательства. Просматривая свой список, я подумал, вот убеждение, которое необходимо укрепить и сделать убежденностью. Как я был рад, что сделал это, потому что спустя лишь год эта убежденность стала моим ангелом-хранителем, вытащившим меня из самого тяжелого периода моей жизни, когда казалось, что все идет ко дну. Эта убежденность не только поддержала мой дух, но также помогла справиться с самыми трудными проблемами, связанными с бизнесом и личными делами, которые в то время требовали решения. Одно это убеждение, это чувство уверенности, дало мне возможность найти пути изменить положение дел, когда все вокруг меня говорили, что это сделать невозможно. Я не только все изменил, но и преобразовал самые крупные проблемы в самые широкие благоприятные возможности. И вы тоже можете сделать это. Оцените свой список и соберите всю свою эмоциональную силу и уверенность в том, что эти убеждения правильные и вполне реальные, а значит, могут направлять ваши будущие поступки. А теперь давайте просмотрим список ограничивающих убеждений. Как вы думаете, каковы могут быть последствия подобных убеждений? Обведите кружком два наиболее расслабляющих убеждения. Примите прямо сейчас, раз и навсегда, решение, что вы больше не намерены расплачиваться за эти убеждения, оказывающие пагубное влияние на вашу жизнь. Запомните, что если вы начнете сомневаться в этих убеждениях и проявлять колебания относительно их ценности, то тем самым можете расшатать ножки их подтверждений, так что они уже не будут оказывать на вас влияние. Выбейте эти ножки из-под своих расслабляющих убеждений, задав себе следующие вопросы. Насколько это убеждение смехотворно или абсурдно? Может ли человек, по примеру которого я смоделировал это убеждение, служить образцом для подражания? Чего в конечном счете мне это будет стоить эмоционально, если я не избавлюсь от этого убеждения? Чего в конечном счете мне это будет стоить в личных отношениях, если я не избавлюсь от этого убеждения? Чего мне это будет стоить в физическом плане, если я не избавлюсь от этого убеждения? Чего в конечном счете мне это будет стоить в финансовом отношении, если я не избавлюсь от этого убеждения? Чего это будет стоить моей семье, близким людям, если я не избавлюсь от этого убеждения? Если вы нашли время искренне ответить на эти вопросы, то заметите, что ваши убеждения в значительной степени утратили свою силу под напором этих вопросов. Но как узнать, чего эти убеждения будут вам стоить, и какова была бы их реальная цена в будущем, если вы не изменитесь? Создайте ассоциацию сильнейшей неприязни и желания избавиться от них навсегда, а затем, как конечный этап, примите решение сделать это сейчас. И, наконец, мы не можем избавиться от прежних своих убеждений, не заменив их новыми. Поэтому прямо сейчас напишите замену для двух ограничивающих убеждений, от которых вы только что избавились. Каков же их антитезис? Например, если у вас есть убеждение, что вы никогда не добьетесь успеха, потому что вы женщина, то вашим новым убеждением может быть следующее. Поскольку я женщина, то располагаю такими ресурсами, о которых ни один мужчина не может даже мечтать. А каковы же подтверждения, которые будут поддерживать эту мысль так, чтобы вы почувствовали уверенность в этом? Усиливая и подкрепляя это убеждение, вы заметите, что оно будет направлять ваше поведение совершенно новым, более стимулирующим образом. Если вы не получаете в жизни желаемых результатов, я предлагаю вам спросить себя, во что мне следовало бы поверить, чтобы добиться в этом деле успеха? Или «Кто уже преуспел в этой области и во что такое они верили, что отличается от моих убеждений?» Или «Во что необходимо верить, чтобы преуспеть?» Можно варьировать эти вопросы, главное – найти ключевое убеждение, которое ускользает от вас. Если вы испытываете боль, чувствуете разочарование или злость, то можете спросить себя, во что я должен был бы поверить, чтобы испытать подобное чувство. Секрет этого простого процесса заключается в том, что он открывает вам убеждения, о существовании которых вы даже не подозревали. Например, если вы чувствуете подавленность и спрашиваете себя, какое я мог бы иметь убеждение, чтобы чувствовать себя подавленным, то, вероятно, найдете что-то такое, связанное с будущим, типа «ничто никогда не изменится к лучшему» или «нет никаких надежд». Когда вы услышите эти убеждения, сформулированные словесно, вы, возможно, подумаете «я в это не верю, мне плохо именно сейчас, но я знаю, что это состояние не может длиться вечно, и это тоже пройдет». Или вы можете просто решить, что убеждения о перманентных проблемах разрушительны, и вы не желаете обращать на них внимание. Изучаете ограничивающие убеждения, заметьте, как изменяются ваши чувства. Поверьте, что сознательно изменяя значимость любого события, вы тем самым немедленно изменяете свое душевное состояние, отчего изменятся и ваши действия, что в конечном счете приведет к преобразованию вашей судьбы. Изменение значения того или иного явления вызовет изменение принимаемых вами решений. Помните, ничто в жизни не имеет значения, кроме того значения, которое вы этому придаете. Поэтому удостоверьтесь в том, что сознательно выбираете значения, которые в основном будут определять направление вашей судьбы. Убеждения обладают огромной потенциальной силой создавать или разрушать. Я уверен, что вы приобрели эту книгу, потому что в глубине души у вас лежит сомнение, что вы реализовали еще далеко не все, на что способны. Хотите ли вы действительно использовать эту силу, чтобы обрести необходимую дальновидность и реализовать свои мечты? Тогда научитесь выбирать убеждения, которые будут вдохновлять вас. Выработайте убежденность, которая поведет вас к новым вершинам. Задействуйте свой до сих пор неиспользованный внутренний потенциал. Ваша семья, ваше дело, ваше окружение и ваша страна ожидают от вас этого.